Стало ясно, что сэр Дэвид готов пойти ради Мендекса на убийство. Для нас это было совершенно неприемлемо. Мы сделали Листеру предложение. Он должен был держать нас в курсе планов Пирси. Примерно так же, как ты информировал Пирси о наших. И мы устроили все так, что ему нужно было только притвориться, будто он убивает Молтей и Мартина. Лишь бы я засвидетельствовал эти убийства. О да, это было крайне необходимо. Описание убийств, даваемые тобой, дядя Дэвиду, имели первостепенное значение. Они показывали ему, что хоть он и не смог заполучить документы по Мендексу, но во всяком случае преуспел в попытках наложить руку на половину самого устройства. А узнав, что все остальное у меня, он начал действовать в открытую и обнаружил свои подлинные мотивы. «Вот только одно», — сказал Адриан. «Когда ты подключил меня к Мендексу, я не услышал в наушниках ничего, кроме белого шума. Никакого принуждения я не испытывал. Мне всего лишь хотелось заснуть. И вся чушь, которую я нес, была просто враньем. Я все это выдумал». «Ну, конечно», — сказал Трифузис. «Разве ты еще не понял? Никакого Мендекса не существует». «Что ты хочешь сказать?» Все это вздорная выдумка, абсолютно вздорная. Однако нам необходимо было заставить Пирси поверить, что прибор этот действительно работает. Но ты же подключил меня к нему, верно? Я мог выдать вас, просто-напросто объявить, что он никак на меня не действует, шипит в ухо и только. Откуда ты мог знать, что я этого не сделаю? А я полагался на то обстоятельство, что ты хронический лжец. Как только тебя подсоединят к устройству, которое предположительно должно заставить тебя говорить правду, и однако же не заставляет. Ты, естественно, соврешь и притворишься, будто оно работает и вполне исправно. Это была смесь внушения с моей стороны и твоей ужасающей нечестности. Да, собственно, было уже и неважно, сыграешь ты эту очаровательную и абсурдную репризу или не сыграешь. Пирси к этому времени карты свои раскрыл. Жаль только, что ты повел себя так эксцентрично и набросился на Листера с его пистолетом. «Бедняжка совершил отважный поступок», — сказала леди Эллен. «А зарядить пистолет холостыми патронами было со стороны Листера преступной глупостью. Они иногда очень опасны. Ему необходимо было притвориться, что он застрелил одного из нас», — сказал Трифузис. «Тост!» — воскликнул Саймон Хесхет Харви. «За Адриана Хилли, святого и героя!» «За Адриана Хилли, святого и героя!» «Спасибо», — сказал тронутый Адриан. «На самом деле ничего такого уж особенного я не сделал». Он улыбнулся всем сидевшим за столом. «Выходит, изобретение Мендекса было просто-напросто надувательством. Некоторые из нас, — сказал Саймон Хесхет Харви, — уже несколько лет питали сомнения в том, что сэр Дэвид заслуживает доверия. И Дональд предложил идею Мендекса. 2 года он переписывался на эту тему с Беллой, зная, что сэр Дэвид рано или поздно пронюхает об их переписке. Как человек тертый, Дональд не мог не ожидать, что кто-то сунет нос в его почту. Он, правда, не предполагал, что доносить на него станет один из его же студентов. Это дало ему потрясающее преимущество. «Ну-ну, вы же все-таки полегче», — сказал Адриан. «Дэвид как-никак мой дядя, знаете ли. В конце концов, голос крови что-нибудь дозначит. Надеюсь, не больше, чем голос дружбы», — сказал Трифузис. «Но довольно. Никаких укоров. Ты вел себя великолепно». Боб, хозяин заведения, склонился к Адриану и подмигнул. «Я все это время стоял за завесой и целился в сэра Дэвида из вот такущего пистолета, мастер Адриан, сэр». «Ну, могли бы и мне об этом сказать», — отозвался Адриан. Волна усталости накатила на него. Он зевнул во весь рот, и сопряженное с этим усилие стянуло мышцы живота, напомнив ему о ране. Хэмфри Биффин, по-видимому, заметил гримасу боли, исказившую лицо Адриана, потому что сразу вскочил на ноги. «Вы еще слабы, Адриан. Одному из нас следует проводить вас до святого Матфея». Адриан, насколько мог, твердо поднялся на ноги. «Все в порядке», — сказал он. «Прогулка проветрит мне голову». В пору долгих каникул Кембридж выглядит заброшенным, немного стеснительным, обретая сходство с пустым театром. Ночь стояла теплая. Адриан гляделся в часовню колледжа святого Иоанна, в звезды над ней. Теплый летний воздух освежил его. Может быть, и не стоит прямиком отправляться домой и ложиться спать. Ему еще о многом необходимо подумать. В кармане у него лежало письмо от Дженни. Вернувшись сегодня в полдень из Гатуика, Адриан обнаружил его в своем почтовом ящике. Дженни, похоже, получила в Стратфорде место помощника режиссера. Адриан пересек улицу, присел на низкую каменную ограду напротив паба, закурил сигарету. Он находил, что письмо ее можно прочесть и как прощальное, и как содержащее мольбу о его возвращении. «Никак не могу решить, вырос ты или все еще нет. Что представляет собой мир фантазий, в котором обитают мужчины? Не думаю, что в трезвом реализме или безжалостном цинизме содержится что-нибудь такое уж замечательное. Так почему же вы неизменно впадаете не в одно, так в другое? Или ты уже безвозвратно обратился во врага ожиданий? Я на днях перечитывала его».